Глава 32. До пещер мы добирались на огромных джипах. К счастью, проводник нам попался словоохотливый. Я сделала вид, что крайне интересуюсь историей острова. Это дало мне возможность в упор не замечать того, что рука Влада так настойчиво ищет мою. «А сейчас самая главная история», — возвестил экскурсовод, когда наш автомобиль въехал на опушку тропического леса. «Сегодня вы станете свидетелями настоящего чуда». Как выяснилось, чудо для местных жителей представляло собой огромный булыжник, на протяжении многих веков покоящийся в одной из пещер. Островитяне свято верили, что появился он не случайно. Местная легенда гласила, что однажды на этом острове родилась такая красавица, которой ранее свет не видывал. Когда девушка выросла, к ней в один день посватали сыновья вождей двух враждующих племен. Оба были не только богаты и хороши собой, но и являлись искуснейшими воинами. В общем, сделать выбор у бедняги никак не получалось. Пока она не решалась дать ответ, они начали новую войну, приведшую к многим бедам. Чтобы прекратить это безобразие, красавица ушла в пещеры. Она хотела как следует все обдумать в одиночестве и принять единственно верное решение. Это было трудно. Согласись она стать женой одного, другой немедленно затеял бы новое сражение. Домой она так и не вернулась. Прошло много лет. Ни один из женихов так и не встретил новую любовь. Каждый жил мечтой о новой встрече с той, единственной. И когда однажды маленький пастушонок рассказал, что видел в одной из пещер странный камень, похожий на красивую девушку, они тут же кинулись посмотреть на него. Увидев странное изваяние, воины поняли, что это и есть их пропавшая возлюбленная. Она предпочла окаменеть, чем стать причиной новой войны. Оросив слезами то, что осталось от девушки, оба закоренелых холостяка вернулись в свои племена. И вот оно чудо. Буквально на следующий день и тот, и другой влюбились во второй раз в жизни. Так что свадьбы сыграли в один день. «А этот камень с тех пор считается чудодейственным», — подытожил свой рассказ наш провожатый. «К каменной деве приходят те, кто отчаялся найти свою вторую половинку, и он помогает каждому. Кто-то после этого паломничества действительно находит любовь. А есть и такие, кто понимает, что счастье уже давно рядом, и надо только открыть глаза, чтобы увидеть его и протянуть руку, чтобы забрать». «Ой, как романтично!» — с придыханием сказала Алина. «Даже жаль, что у нас почти все определились с выбором. Осталось только Сержа пристроить». Все тут же повернули к ней головы. Интересно, в ее хорошенькой головке даже ни разу не промелькнула мысль о том, что здесь у всех все пошло как-то наперекосяк. Однако вслух высказать свои мысли не решился больше никто. Да и удобного момента больше не было. Наш автомобиль, вильнув в последний раз на повороте, остановился у небольшого холма, подножие которого зияла небольшая расщелина. «Это что, шутка?» — не выдержала Мила. «Как я, по-вашему, туда полезу в моих сабо?» Возможно, она устроила бы настоящий бунт, но тут в окне промелькнул медведеподобный силуэт Александровича. И она, взвесив все «за» и «против», проворно выпрыгнула из машины. Все-таки нельзя списывать со счетов возможность, что камешек укажет миллиардеру именно на нее. Олигархическое семейство прибыло к месту немного раньше нас. Его глава, завидев нашу машину, бросился открывать дверь своей неприступной примадонне. «Ну что, подождем, пока каменная дева все расставит по своим местам», — пробормотал он, когда та гордо отвернулась от протянутой руки. «Надо же, такой серьезный мужчина, а верит во всякие сказки». «Лично я не прикоснусь к этой девице, даже если она вдруг встанет и раскроет мне свои объятия. В моем положении было бы полезнее найти камешек, дарующий успех в поиске новой работы. Именно этим я планировала заняться сразу по возвращении, а личная жизнь пусть обходит меня стороной». Прежде чем провести нас в узкую расщелину, экскурсовод провел быстрый инструктаж. Его суть сводилась к тому, чтобы держаться вместе и ни в коем случае не терять его из виду. Если, конечно, не найдутся желающие разделить судьбу легендарной красавицы. Мы вооружились фонариками и по одному проникли в пещеру. «Вау!» — восторженно воскликнула я, оказавшись внутри. Последнее пристанище красавицы-островитянки выглядело впечатляюще. Своды пещеры были покрыты камушками, которые сверкали в свете наших фонариков не хуже бриллиантов. Мила даже предприняла попытку отковырять один своим ноготочком, не пожалев идеальный маникюр. Экскурсовод, судя по всему, остался доволен нашей реакцией. «Ну, а теперь посмотрим на настоящую красоту», — хитро улыбнулся он нам. И быстро нырнул в один из многочисленных коридоров, уводивших в другие залы этой неожиданно огромной пещеры. Нельзя сказать точно, сколько нам понадобилось времени, чтобы добраться до главной достопримечательности. Оно здесь воспринималось совершенно по-другому. Зато стало понятно, почему нам так настоятельно рекомендовали держаться вместе. Заблудиться здесь было проще простого. Из одного зала мы переходили в другой, затаив дыхание, наблюдали, как меняется пространство. Только что мы шли, высоко задирая головы, чтобы полюбоваться на свисающие с высоких сводов сталактиты, и вот уже вынуждены выстроиться цепочкой и осторожно пробираться по узкому невысокому коридорчику, прислушиваясь к боязливому тихому попискиванию Алины. Наконец, остановившись у входа в очередной зал, экскурсовод торжественно спросил: «Вы готовы?» «Готовы», — хором ответили мы и проникли в самое сокровенное место этого острова. Каменную деву я увидела сразу. Она сидела посреди большой пещеры, прижав к себе ноги и опустив голову на колени. Не нужно было обладать большой фантазией, чтобы рассмотреть в этом камне очертания девичьего тела. С макушки и до вполне различимых пальцев ног она была усыпана мелкими блестящими камнями. Свет фонариков, скользя по скорбной фигурке, создавал иллюзию того, что дева на самом деле живая. Казалось, еще чуть-чуть, и она вскочит на ноги и вытрет свои слезы. Я почему-то была уверена, что она плакала. Эти мужчины в погоне за своими желаниями могут и не до такого довести. «Те, кто хочет обрести вторую половину, могут дотронуться до каменной девы», сказал экскурсовод, выводя нас из транса, вызванного этим необыкновенным зрелищем. Все, как завороженные, двинулись навстречу застывшей девушке. Только я, верная своему слову, осталась на месте и сделала вид, что рассматриваю стены пещеры. Переводя глаза с потолка на пол, я тихонечко продвигалась по периметру, любуясь на камушки, пестревшие то здесь, то там. И, кажется, и вправду залюбовалась. Очнулась, когда стало казаться, что радостные голоса моих спутников звучат как-то далековато. Я резко дернулась, споткнулась и, проехав по скользкому полу на коленках, оказалась лицом к лицу с каменной девой. Чтобы удержаться, я схватилась за нее руками. На минуту мы стали похожи на двух подружек. Она, скорбно оплакивающая ускользнувшее счастье, и я, словно в утешение, обнимающая ее за плечи. Я помотала головой, чтобы отогнать мираж, и быстро вскочила на ноги. Оглянулась и сама чуть не превратилась в камень от ужаса. В пещере я действительно осталась одна. В какую сторону ушли остальные, было непонятно. Теперь до меня не доносилось ни звука.